«Совсем нет», — сказала Шура. «Просто жен ни одной. Вот Настасья, например, она у нас актриса. В театре нашем роль играет». Настя покраснела и стала крутить рюмку в пальцах. «А я в парикмахерской работаю», — продолжала Шура. «Мастер стрижки и брижки. Стрижка бокса, полубокс, подпорочку, бритье, компресс. Освежить надо». Вино было крепкое, самодельное. Мать Шуры сама его изобрела из водки и каких-то специй. В семье этот напиток с давних времен назывался мухобой. «Ну, Настя», — сказала Шура. Настя тоже выпила, и вино тотчас же ударило ей в голову. Щеки у нее зарделись, она заулыбалась. «Вышло солнце красное», — сказала Шура. «Товарищ, не в силах я вахту держать», — пел репродуктор. Задумавшись, они прослушали песню, потом Шура встрепенулась, налила всем по рюмочке и спросила Веру Васильевну, где она жила в Москве. «На Остоженке», — ответила Вера Васильевна. Они выпили за Москву, и Шура рассказала, как они с Веселаго перед войной сделали в Москве остановку железнодорожным билетом и поселились в гостинице. Веселаго молодец, но сам никогда инициативу не проявит. Все ему нужно подсказать. Ему бы в голову не пришло остановиться в Москве, если бы не Шура. И в художественный академический театр имени Максима Горького они бы, конечно, не попали, если бы не Шура. Пошел Веселаго в кассу, прочитал, билеты все проданы, бутылку ситро выпил и домой. Шуреночка не вышла. Ах, не вышла. Да, не вышла. А ну-ка, пойди-ка да и скажи, что ты военный летчик и в Москве проездом. Мы не где-нибудь в буржуазном обществе живем. И я сама читала в какой-то книжке, что товарищ Станиславский и товарищ Немирович Данченко всегда были за то, чтобы в их театр из периферии люди могли попадать. Веселаго мне отвечает, что ему неловко. А мне ловко всю жизнь не видеть, что такое художественный театр. Но ничего, полежал немного Веселаго на диване и пошел к директору и там к помощнику. И, конечно, получил два билета в 11-м ряду в середине. Потом также они попали в Большой театр Союза СССР. Тут постановка была Евгений Онегин. А в художественном академическом на всякого мудреца довольно простоты. И во всех музеях они были. Только когда дело дошло до Боярского дома, Веселаго скис и сказал, что он больше не может этого выдержать по 16 часов на ногах. И если бы просто на ногах, это еще каждую минуту впечатления меняются. И заявил, что он не интурист, которому все равно, а нормальный советский человек, для которого ясно, что московские ценности за год с трудом осмотришь. А тут всего 4 дня, и даже нормально пообедать нет времени. Развалился на скамейке и говорит, что он физически ослабел, и в Хамовнике Толстовский дом не поедет сегодня. «Не поехали?» — спросила Настя блестящими глазами, глядя на Шуру. «Как миленький поехал», — ответила Шура. «Бутерброд с ветчиной скушал и поехал, и еще на стадион «Динамо» поехали. Даже смешно. В Москве были, а стадиона «Динамо» не видели. Правда, там матча не было, тихо там совсем было, а все-таки побывали. Зато уж в вагоне он все время спал, даже не кушал ничего, только спал». Опять зазвонил телефон. «Слушаю», — сказала Шура. «1-11 слушает». «Вы дома?» — спросил Калицын. «Что за глупые вопросы?» — сказала Шура. «Может, вы совсем раздумали приходить? Так не приходите, мы без вас не пропадем. Позови-ка мне Веселагу». Калицын помолчал, потом ответил, что не может. «Новости», — сказала Шура. «Как это вы не можете? Вернулся он с работы?» «Передаю трубку», — сказал старшина. Настя стояла рядом с Шурой и все время переспрашивала. Голубенькие ее сережки почему-то вдруг испугали Шуру. Наконец трубку взял Сухиничий. «Борис, ну что это правда такое?» — сказала Шура. «Ладно, сейчас», — сказал Сухиничий и повесил трубку. Настя смотрела на Шуру, не моргая, подперев ладонями розовое испуганное лицо, и Шуре еще раз стало страшно. На другом конце провода Сухиничев повесил трубку.